Ребячья болтовня. У богатого купца был детский вечер. Приглашены были все дети богатых и знатных родителей. Дела купца шли отлично, сам он был человек образованный, даже в свое время окончил гимназию. На этом настоял его почтенный отец, который был сначала простым прасылом, но честным и трудолюбивым человеком, и сумел составить себе капиталец, а сын еще приумножил его. Купец был человек умный и добрый, хоть люди не так много говорили об этих качествах, как о его богатстве. Он вел знакомство и с аристократами крови, и с аристократами ума, как это говорится, а также с аристократами и крови, и ума вместе, и, наконец, с теми, которые не могли похвалиться ни тем, ни другим аристократизмом. Итак, у него в доме собралось большое общество, но исключительно детское. Дети болтали без умолку, у них, как известно, что на уме, то и на языке. В числе детей была одна прелестная маленькая девочка, только ужасно спесивая. С песни вбили, а вцеловали в нее, и не родители, а слуги. Родители были для этого слишком разумны. Отец малютки был камер-юнкером, и она знала, что это нечто ужасно важное. «Я камер-юнкерская дочка», — сказала она. Она точно так же могла бы быть лавочниковой дочкой. И то, и другое одинаково не во власти самого человека. И вот она рассказывала другим детям, что в ней течет настоящая кровь, а в ком ее нет, из того ничего и не выйдет. Читай, старайся, учись, сколько хочешь, но если в тебе нет настоящей крови, толку не выйдет. А уж из тех, чье имя кончается на «сен», — прибавила она, — никогда ничего не выйдет путного. Надо упереться руками в бока, да и держать себя подальше от всех этих «сен-сен». И она уперлась прелестными ручонками в бока и выставила острые локотки, чтоб показать, как надо держаться. Славные у нее были ручонки, да и сама она была примиленькая. Но дочка купца обиделась. Фамилия ее отца была Матсон. Она знала, что эта фамилия тоже кончается на «сен». И вот она гордо закинула головку и сказала: «Зато мой папа может купить леденцов на целых 100 риксдалеров и разбросать их народу, а твой может?» «Но мой папа, — сказала дочка писателя, — может и твоего папу, и твоего, и всех пап на свете пропечатать в газете. Все его боятся, — говорит мама, — ведь это он распоряжается газетой». И девочка пригордо закинула головку, не дать не взять принцесса крови.